Ловелас. Собственно, и об этой разновидности начальников мы с вами тоже уже успели поговорить. Это как раз те, которые с разной степенью напористости могут изъявлять по отношению к вам различные далекие от профессиональных желания. Ваше поведение с таким начальником должно быть суперскромным. Вы должны пытаться стать самой серой мышкой, тихой и незаметной. Опять же напоминаем, что все это действует только в том случае, если вы сами не хотите ничего иметь со своим руководителем, кроме чисто профессиональных отношений. Не надевать ничего вызывающего и сексуального. Повторяем еще раз. Здесь нужно выбрать, что для вас важнее – ваш имидж или работа.